Глава 8. Леонид шел с Адеолой по влажным улицам Мафунди. Рубашка прилипла к спине от духоты, а ее яркое платье и уверенная походка резко выделялись на фоне серых домов. «Ты всегда такой задумчивый?» — тихо спросила она с мелодичным акцентом. «Просто привычка наблюдать», — улыбнулся он. «И что же замечает русский консультант?» Она произнесла его титул с легкой иронией. «Как быстро меняется закат и как медленно. Люди, женщины с корзинами, чиновники в костюмах, дети, гоняющие мяч прямо на улице». Адеола рассмеялась глубоко, искренне, и коснулась его руки. «Ты философ, но знаешь, просто устал от одиночества». Еще недавно их встреча в Мафунди казалась случайной. Она переводчик, говорящая на 6 языках и презирающая иностранцев. Он спокойный наблюдатель, не навязывающий мнений. «Одиночество — часть работы», — пожал он плечами. «Не привыкай», — звякнули ее золотые серьги. «Оно для белых, как малярия. Сначала терпимо, потом убивает». «И у вас есть лекарство», — улыбнулся Леонид. «Конечно. Мы не считаем одиночество состоянием души. Оно временно». Они вышли на набережную под акациями, где по вечерам играли уличные музыканты. «Ужин у меня?» Она легко коснулась его локтя. «Приготовлю настоящий джолов с перцем. От такого и русские шпионы прослезятся». «С удовольствием», — рассмеялся он. «Только без фокусов. В прошлый раз меня чуть не отвезли в госпиталь». В этот момент из сумки Леонида зазвенел громоздкий спутниковый телефон. Реликвия посольства образца 92-го года. Он извинился взглядом и вынул трубку. «Полетов». Голос был напряженным, официальным. Говорил по-русски короткими фразами, оперируя кодами. «Срочное совещание. Необходимо ваше присутствие. Вопрос государственной важности». «Буду через 15 минут», — ответил Леонид и отключился. Он повернулся к Адеоле, уже ощущая неизбежное разочарование. Вечер, еще не начавшийся, был разрушен. «Прости», — сказал он. «Служебная необходимость меня вызывает посольство». Адеола кивнула, в ее взгляде мелькнула тень понимания, смешанного с легкой обидой. «Никогда не извиняйся», — сказала она просто. «Ты думаешь, я не вижу?» Голос стал тише. «Когда человек исчезает по первому звонку телефона, это редко бывает обычной работой». Фраза прозвучала без драмы и упрека, и именно поэтому поразила его. Большинство женщин в его жизни воспринимали работу как досадную помеху, а Адеола же, казалось, принимала его целиком, со всеми сложностями профессии. «Позвони, когда освободишься». Леонид сжал ее руку и быстро поцеловал, мимолетно, но с обещанием. «Обязательно, и постараюсь не задерживаться». Он быстрым шагом направился к центру. Адеола осталась под акацией, ее силуэт растворялся в сгущающихся сумерках, но тепло ее прикосновения он ощущал еще долго. С наступлением темноты город менялся. Торговцы зажигали керосиновые лампы, в окнах загорался желтый свет, вечерняя жара становилась почти осязаемой. Леонид шел быстро, автоматически выбирая маршрут, обходя опасные кварталы, срезая путь через тихие дворы, где женщины готовили ужин на открытых жаровнях. Российское посольство занимало небольшое здание колониальной постройки на одной из центральных улиц. Бывший особняк французского губернатора, затем резиденция британского дипломата, теперь представительство России с обветшалым фасадом и массивным флагштоком, на котором развивался триколор. Леонид поднялся по ступеням и кивнул охраннику. Тот узнал его и открыл тяжелую дверь. В холле царило непривычное оживление. Сотрудники от технического персонала до дипломатов торопливо перемещались между кабинетами, переговаривались в полголоса. В воздухе висела тревога, как перед грозой. «Леонид Анатольевич, посол вас ждет», — сказала Ирина Степановна. «Из Москвы пришла срочная шифрограмма, лично послу». В кабинете уже были Крылов, военный атташе Борисов и руководитель эконом-отдела Светлова. «Полетов», — сказал посол без вступлений. «Завтра утром из Парижа прилетает Ольга Полякова. Эстрадная звезда, формально культурный обмен, неофициально высокие московские связи». Он сделал паузу. «У нас есть информация. Вашингтон готовит Донго предложение по северным месторождениям. Нам нужно перехватить инициативу. Донго обожает музыку и красивых женщин. Концерт Поляковой без прессы и американцев даст шанс на неформальные переговоры. Ваша задача, — продолжил посол, — организовать встречу певицы на высшем уровне, отель, транспорт, программа и обеспечить присутствие Донга на концерте. Полякова требовательна, ей нужен европейский комфорт, чтобы сгладить шок африканской реальности. Время жестко. Она прилетает завтра. Контакт с Донго у вас есть. Особое внимание, конфиденциальность. Харрингтон ничего знать не должен. Отчеты лично мне ежедневно. Завтра будет тяжелый день. Леонид встал, коротко попрощался и вышел. В коридоре он на мгновение задержался у окна, глядя на темнеющий город. Где-то там, в лабиринтах улиц, Адеола, наверное, уже готовила свой знаменитый джолов. Сегодня он его так и не попробовал. А завтра его ждала эстрадная дива. Женщина, которая наверняка презирает все африканское и видит в нем лишь мелкого чиновника на краю мира. Он глубоко вздохнул и направился к выходу, набирая номер Адеолы. Возможно, вечер еще можно было спасти, хотя бы частично. Маленький аэропорт Мафунди встретил Леонида жарой, визгом потрепанных такси и импровизированными сувенирными лотками у терминала. Он стоял в тени козырька, поглядывая на небо. Вот-вот должен был приземлиться Ил-96 Аэрофлота с эстрадной певицей Ольгой Поляковой, визит которую за одну ночь из культурного превратился в дипломатический. Ночь Леонид провел в бронированиях. Лучший номер в Гранд Мафунди, машина с водителем, программа визита, попытки пригласить президента на концерт. Ответ от секретаря Данго свелся к обещанию рассмотреть после инспекции северных провинций. Рубашка прилипла к спине, мысли крутились вокруг предстоящего приема. Когда Ил-96 пошел на снижение над терракотовыми крышами, Леонид вспомнил фотографию Поляковой. Платиновые волосы, ярко-красные губы, сверкающее платье. Через четверть часа подали трап, и среди нескольких европейцев и туристов появилась она. В кремовом льняном костюме, с гигантскими очками, недовольно оглядывая окрестности. Помощник выгружал чемоданы, а Полякова спускалась так осторожно, словно трап мог рухнуть в любую секунду. Леонид пересек раскаленный асфальт и представился. «Госпожа Полякова, Леонид Полетов, культурный советник посольства. Добро пожаловать, Малунга!» Она повернулась, медленно сняла очки. Холодные голубые глаза изучали его без малейшей теплоты. «Наконец-то!» — произнесла она с раздражением. «Я уже думала, что нас вообще никто не встретит в этой...» Она сделала паузу. «В этой пустыне». Мафунди, один из самых зеленых городов Центральной Африки, меньше всего напоминал пустыню, но Леонид не стал ее поправлять. «Прошу прощения, если вам пришлось ждать», — сказал он ровно. «Машина готова, мы можем сразу ехать в отель». «Эта жара невыносима». Полякова достала веер и начала яростно обмахиваться. «Мне обещали кондиционированную зону ожидания. Это она?» Она кивнула на терминал с распахнутыми дверями и медленно вращающимися под потолком вентиляторами. Ее помощник, нагруженный сумками, выглядел еще более изможденным. Пот стекал по лицу, но он не решался поставить багаж. «К сожалению, система кондиционирования здесь работает своеобразно», — дипломатично ответил Леонид. «Я заказал для вас лучший автомобиль с исправным кондиционером. Он отвезет нас прямо в Гранд Мафунди». «Гранд Мафунди?» Полякова фыркнула. «Надеюсь, там хотя бы есть нормальный душ и чистые простыни». В этот момент к трапу подъехал багажный транспортер. Грузчики начали выгружать кофры, и один из чемоданов соскользнул, глухо ударившись о бетон. «Осторожнее!» — вскрикнула Полякова, делая шаг вперед. «Там хрупкие вещи. Вы вообще понимаете, с кем имеете дело?» Грузчик, не понимая по-русски, лишь улыбнулся и кивнул, продолжая работу. Полякова резко повернулась к Леониду. «Это вопиющее неуважение. Скажите им, чтобы были осторожнее, иначе я подам жалобу в Международную авиационную ассоциацию». Леонид мягко взял ее под локоть. «Я объясню. Позвольте проводить вас к машине. За багажом проследят». Он кивнул молодому сотруднику посольства, и тот тут же направился к грузчикам. Полякова неохотно пошла следом, не переставая комментировать. «Ступеньки разбиты, везде пыль, этот запах. Дизель? Это же вредно для дыхательных путей профессионального вокалиста!» У выхода под навесом их ждал черный Мерседес с тонированными стеклами и дипломатическими номерами. Личный автомобиль из гаража президента Донга, одолженный после ночного звонка. «Для русской певицы бери, Леня, только не разбей!» Рядом, вытянувшись по струнке, стоял водитель Мбекки в безупречной рубашке и фуражке с гербом Малунга. «Вот наш транспорт», — сказал Леонид. «Мы постарались обеспечить уровень, соответствующий вашему статусу». Полякова окинула машину оценивающим взглядом. В ее глазах мелькнуло удовлетворение и тут же сменилось новым раздражением. «Он стоит под солнцем. Внутри наверняка печка. И эти...» — она кивнула на собравшихся зевак. «Они заглядывают в окна. Нельзя было сделать что-нибудь более приватное?» Леонид молча открыл дверцу. Из салона вырвался прохладный воздух. Кондиционер работал на полную мощность. «Прошу», — сказал он. «Внутри комфортно». Она скептически заглянула внутрь и осторожно опустилась на заднее сиденье, словно опасаясь испачкаться. Помощник с ручной кладью неловко протиснулся следом. «А багаж?» — спросила она. «Его доставят отдельной машиной прямо в отель», — ответил Леонид, занимая место рядом с водителем. «Все будет в порядке». Полякова откинулась на спинку сиденья. «Никогда не думала, что меня отправят в такую глушь», — устало произнесла она. «Париж, Нью-Йорк, Милан — вот где я должна выступать, а не в этом, как его, Мафанди?» «Мафунди», — мягко поправил Леонид. «Уверяю вас, госпожа Полякова, ваш визит имеет огромное значение. Президент Донга лично заинтересовался вашим концертом». Это была чистая правда. Накануне вечером он получил подтверждение от самого Донга, который позвонил после третьей бутылки виски и торжественно пообещал. «Буду на концерте твоей русской звездочки, Леня. Ее хит «Московские ночи» крутят даже в нашем президентском дворце. Охранники подпевают. Представляешь?» «Президент?» Она слегка оживилась, поправляя платиновую прядь. «Мне говорили, что будут какие-то важные люди, но не уточняли. Он знает мои песни?» «Он учился в Москве», — ответил Леонид. «И до сих пор слушает вашу кассету «Танцуй со мной». Говорит, напоминает студенческие годы». Донго действительно хранил эту кассету среди коллекции музыки 80-х, хотя на официальных приемах чаще включал американский джаз и рок-н-ролл. «Хм». Полякова выглядела не вполне убежденной. «Ну что ж, хоть какая-то отрада в этой командировке. Хотя я все еще не понимаю, зачем министру культуры понадобилось отправлять меня в такую даль. Агент сказал, вопрос государственной важности. Но какая государственная важность может быть в этой...» Она снова замялась. «В этой дыре». Леонид поймал взгляд водителя в зеркале заднего вида. Местный парень, хорошо понимавший по-русски, явно оказался задетым. Леонид едва заметно покачал головой, спокойно. «Малунга — стратегически важный партнер России в регионе», — ответил он ровно. «Культурный обмен — часть большой дипломатической работы. А ваш талант, госпожа Полякова, — сильный инструмент этой работы». Комплимент ее слегка смягчил. Но машина выехала за ворота аэропорта и влетела на разбитую дорогу. Салон ощутимо затрясло. «Боже мой, у вас даже дороги нормальные отсутствуют!» Полякова вцепилась в ручку над дверью. «Как я буду петь после такой тряски? Мне нужен полный покой перед выступлением!» Помощник сидел рядом с выражением стоического терпения, будто подобные сцены были привычны. «Через пару минут выйдем на центральную улицу, там новое покрытие», — заверил ее Леонид. «А в отеле вас ждет просторный номер с видом на реку. Я распорядился, чтобы приготовили фрукты, минеральную воду, все, что нужно для комфорта». «Надеюсь, вода хотя бы импортная?» — спросила она подозрительно. «Я не могу пить местную, у меня сразу проблемы с горлом». «Разумеется, импортная», — подтвердил Леонид, мысленно делая заметку проверить. «И, если позволите, я подготовил программу пребывания. Экскурсия по городу, Национальный музей и, конечно, репетиции в Национальном театре». «В Национальном театре?» Она приподняла бровь, и тон неожиданно смягчился. «Там хотя бы приличная акустика, и рояль не расстроенный». «Театр, построенный французами еще в колониальный период», — ответил Леонид, удерживая уверенность в голосе. «Президент Донга лично распорядился о реставрации. А рояль?» Он чуть замялся. «Стейнвей, привезенный из Европы». Это была прямая ложь. Единственный концертный рояль в Мафунде не настраивали уже несколько лет, а найти мастера за такой короткий срок было почти невозможно. Но пока важнее было сгладить первое впечатление. Полякова еще некоторое время жаловалась на пыль, летящую в окна, на шум улицы, на тесноту салона. Постепенно ее голос стихал, слова становились менее острыми. То ли кондиционер делал свое дело, то ли усталость брала верх. Леонид слушал в полуха и думал о концерте и о том, как удержать Донга в обещании прийти. Президент был непредсказуем, чаще следовал настроению, чем стратегии. А если верить послу, на кону стояли серьезные экономические интересы России. «Господин Полетов», — голос Поляковой выдернул его из мыслей, — «вы меня слушаете?» «Разумеется», — он повернулся к ней. «Вы говорили о необходимости особого чая для связок». «Нет», — она поджала губы. «Я спрашивала, будет ли пресса на концерте. Мне нужно знать, что надеть и как подготовиться к интервью». «Местная пресса будет обязательно», — кивнул Леонид. «И, возможно, корреспонденты из соседних стран. Ваш визит вызывает интерес». «А международная?» В ее глазах мелькнуло тщеславие, узнаваемое безошибочно. «Рейтерс? AP? Или хотя бы французские журналисты?» Леонид на мгновение задумался. Майкл Харрингтон, скорее всего, явится. Он не пропускал значимых событий. Но предупреждение посла звучало слишком ясно. «Уверен, ваша информация о вашем выступлении дойдет до международных агентств», — ответил он дипломатично. «Малонга сейчас в фокусе внимания из экономических перспектив и природных ресурсов». Полякова удовлетворенно кивнула, уже, кажется, видя заголовки со своим именем. Потом посмотрела в окно. Мимо проплывали пыльные улицы Мафунди, маленькие магазинчики, торговцы, толпы прохожих в яркой одежде. «Странный город», — сказала она уже без прежнего раздражения, скорее с удивлением. «Такой несовременный, будто на машине времени в прошлое попадаешь». «У Мафунди свое очарование», — мягко заметил Леонид. «Надо только присмотреться». Она не ответила, продолжая разглядывать город. В ее взгляде что-то изменилось. То ли усталость смягчила, то ли первый шок начал отпускать. Машина свернула на широкую улицу под акациями. Впереди показалось массивное здание колониальной архитектуры с флагами на фасаде. Отель «Гранд Мафунди». Лучшее место в городе, хотя по европейским меркам едва тянущее на 3 звезды. «Приехали», — сказал Леонид, когда автомобиль остановился у парадного входа. Персонал отеля уже выстроился. От управляющего до носильщиков, готовых подхватить багаж, который должен был прибыть с минуты на минуту. Полякова окинула здание критическим взглядом, но, к удивлению Леонида, воздержалась от комментариев. Она лишь вздохнула и повернулась к нему. «Ведите, господин Полетов. Покажите, что ваш хваленый Гранд Мафунди может предложить премию Большого театра». В голосе все еще звучало превосходство, но уже без прежней враждебности. Леонид помог ей выйти из машины, гадая, удастся ли выдержать все капризы этой женщины в ближайшие дни. И главное — убедить Донга прийти на концерт. Впереди был долгий день, а за ним еще несколько таких же. Дипломатические маневры, культурные недоразумения и, возможно, неожиданные открытия. Сейчас же нужно было провести Ольгу Полякову через холл отеля, мимо любопытных взглядов служащих, к лифту, который поднимет их на 3-й этаж. Там ее ждал лучший номер с видом на реку и город. Тот самый город, который она только что назвала дырой, но который для Леонида за последние месяцы стал почти родным, со всеми запахами, звуками, красками и секретами. Национальный театр Мафунди встретил Леонида привычным контрастом. Снаружи — палящий зной и красная пыль, внутри — прохлада кондиционеров и тягучая тишина, нарушаемая лишь эхом редких шагов. Он прошел через фойе с потускневшими портретами африканских деятелей искусства, перемешанными с пожелтевшими афишами советских гастролей 70-х. Репетиция Ольги Сергеевны Поляковой должна была начаться через 20 минут, но ее голос он услышал сразу, резкий, требовательный, привыкший к беспрекословному подчинению. В зрительном зале было темно и прохладно. Потрескивающие кондиционеры с трудом справлялись с жарой, оставляя в воздухе запах озона и машинного масла. Худощавые рабочие сцены в застиранных футболках передвигались как тени, бросая настороженные взгляды на сцену, где высокая блондинка в светлом брючном костюме размахивала руками, указывая на софиты. «Это называется светом?» «Это называется светом?» Голос Ольги резонировал под высоким потолком. «У вас тут пещера, а не театр. Прожекторы поднять минимум на полметра и угол наклона изменить. Я не собираюсь выступать в этих похоронных сумерках». Молодой звукорежиссер с университетским значком нервно крутил ручки пульта, бормоча что-то на ломаном английском. Полякова оборвала его взмахом руки. «Нет! Где басы?» Она стукнула каблуком. «Я не слышу себя!» Леонид опустился в потертое кресло последнего ряда. Красная обивка выцвела до розового, местами потерлась до основы. Он провел пальцем по подлокотнику, собирая пыль. Как будто весь этот театр застрял где-то в 70-х. Из колонок донеслись первые такты, и Полякова снова остановила музыку. Она выхватила у менеджера планшет с сет-листом и начала вычеркивать строки красным маркером. «После Daft Punk я не могу сразу перейти. Нужен R&B ремикс, а национальные мотивы сократим до 2 треков». «Но, мадам, президент просил больше местных песен». Осторожно возразил промоутер в костюме слишком плотном от жары. «Сет-лист строится по законам шоу, а не дипломатическим квотам», — отрезала она. Леонид заметил, как подрагивают плечи организатора. В таком государстве спорить с властью опасно. Но сейчас это были лишь нервы. Незнакомая сцена, жара, давление. Ольга подошла к бэк-вокалистам. Молодые парни и девушки в белых рубашках выстроились полукругом, разглядывая звезду. «И это все?» — спросила она. «Где остальные?» «Лучшие голоса нашей консерватории!» — ответил хормейстер, полный мужчина с лицом блестящим от пота. 12 человек!» 12? Она театрально подняла бровь. «Когда я выступаю в «Арене Москва», у меня бэк-хор из 50 человек. Как вы собираетесь создать плотный звук, особенно в финале «We are the world»?» Хормейстер развел руками. У него не было ни ресурсов, ни опыта больших шоу. Музыкальное образование в стране держалось на энтузиазме нескольких преподавателей. Леонид почувствовал, как желудок сжимается от раздражения. Пот выступил на висках, и дело было не только в жаре. Он наблюдал, как каменеют лица местных сотрудников. Еще вчера они улыбались, предлагали помощь, гордились предстоящим концертом. Теперь отводили глаза, а плечи опускались все ниже с каждой новой претензией. Певица подошла к инструменту, старому черному Стейнвей посреди сцены. Провела пальцами по крышке, скривилась. «Этот рояль вообще кто-нибудь настраивал за последние 100 лет?» Бросила она аккомпаниатору. «Проверь тональность, Владимир Ильич. Чувствую, сюрпризов будет немало». Пожилой пианист покорно сел, сыграл несколько аккордов. Звук был глубоким, чуть глухим, более чем достойным для тропиков. «Ужасно», — недослушав, отрезала Ольга. «Третья октава дребезжит, бемоли тонут. С таким аккомпанементом я выступать не буду. Нельзя найти нормальный синтезатор или хотя бы отрегулировать этот рояль?» Леонид, до этого остававшийся в полумраке, вышел вперед. Он сам не ожидал, что заговорит. Обычно предпочитал наблюдать, но что-то прорвалось. «Ольга Сергеевна», — сказал он спокойно, но жестко, «это лучший инструмент в стране. Президент Донго лично прислал его из своей резиденции. Если вас не устраивает, можете выйти акапелла». В зале повисла тишина. Певица медленно обернулась. Глаза сузились, узнавая мужчину, поднимающегося по ступенькам к сцене. «А, это снова вы!» — произнесла она. В голосе холод неожиданно смешался с чем-то похожим на облегчение. «Тот самый консультант из аэропорта». «Леонид Полетов», — подтвердил он, выходя в свет софитов. «В аэропорту вы были более внимательны». Она слегка наклонила голову, оценивая его. «Помню», — протянула она. «Полетов. А вас в Москве, говорят, в определенных кругах». Она сделала паузу, словно решая, как теперь с ним быть. И вдруг ее лицо смягчилось. «Наконец-то хоть кто-то здесь с характером», — сказала она почти дружески. «А то я уже думала, тут все только кивают». Напряжение в зале заметно спало. Местные сотрудники обменялись облегченными взглядами. «Что ж», — Ольга хлопнула в ладоши, — «давайте начинать репетицию. Все-таки мы профессионалы». Она повернулась к бэк-вокалистам. «Простите мою резкость. Вас мало, но мы справимся. Главное — четкая подача и драйв». Следующие два часа прошли на удивление продуктивно. Ольга оставалась требовательной, но исчезли капризы и необоснованные претензии. Она работала методично, выжимая максимум из каждого. Местные музыканты, поначалу скованные, постепенно расслаблялись, понимая, за сложным характером примы стоит настоящий профессионал, готовый делиться опытом. Леонид наблюдал за этим, пересев в пятый ряд. Он видел, как меняется ее язык тела, как трансформируется голос из инструмента давления в инструмент музыки. В какой-то момент она начала распеваться, и зал наполнился чистым прозрачным звуком, пробирающим до глубины. Даже уборщицы, протиравшие подоконники, замерли с тряпками в руках. Когда репетиция закончилась, Ольга подошла к краю сцены и обратилась прямо к нему. «Вы ведь не откажетесь показать мне город?» Это прозвучало не вопросом, а решением. «Говорят, здесь есть на что посмотреть». «Буду рад», — ответил он, поднимаясь. «Но предупреждаю, Мафунди ни Париж и ни Вена». «Вот и прекрасно», — улыбнулась она. «Париж и Вену я уже видела». Они вышли через служебный вход, минуя журналистов. Водитель ждал в тени акации, невозмутимый африканец в белой рубашке. «Покажите мне настоящий Мафунди», — неожиданно попросила Ольга, поправляя очки. «Не тот, что в буклетах». Леонид удивленно приподнял бровь. «Паскаль, давай через рынок Кимбембе, потом вдоль набережной». Машина петляла по узким улицам. Ольга прильнула к окну, жадно впитывая город. Женщины в ярких платках с корзинами на головах, дети с самодельным мечом, старики, играющие в настольную игру под тентом из пальмовых листьев. «Здесь живо», — сказала она, и в голосе не осталось ни тени звездного превосходства. Проезжая мимо колониального здания с облупившейся штукатуркой, она вдруг коснулась его руки. «А где вы живете? Можно взглянуть?» Леонид на мгновение замешкался, затем кивнул. «Паскаль, к резиденции!» Старый особняк на холме встретил их прохладой и тишиной. Потолочные вентиляторы лениво перемешивали воздух. Из окон открывался вид на президентский дворец вдали. «Впечатляет», — заметила Ольга, оглядывая просторную гостиную с тяжелой колониальной мебелью. «Не ожидала такого комфорта». «Присаживайтесь», — Леонид указал на кресло. «Выпейте что-нибудь. Есть неплохое белое. Его держат в специальном холодильнике, иначе здесь оно быстро превращается в уксус». «С удовольствием», — кивнула она, снимая пиджак. Под ним была шелковая блузка без рукавов, открывающая стройные руки. Леонид принес бокал и бутылку. Ольга наблюдала за его движениями внимательно, словно примиряясь. «Знаете», — сказала она, принимая бокал, — «я не всегда такая стерва, как сегодня в театре». «Догадываюсь», — улыбнулся он. «Гастроли, новое место, жара». «Не только». Она сделала глоток и кивнула. «Иногда проще быть жесткой, чем показать неуверенность, особенно женщине перед чужой публикой». Он сел напротив. Ее откровенность была неожиданной, как и возникшее между ними ощущение близости, будто они знакомы давно. «Понимаю», — сказал Леонид. «Здесь все носят маски, я тоже». «И какую маску носите вы?» «Дипломата, культурного атташе, организатора концертов». Он чуть усмехнулся. «А под этим...» «Что под этим?» Леонид поставил бокал и подошел к ней. Ольга подняла взгляд, в нем было ожидание. «Мужчина, который слишком долго живет в одиночестве среди чужих людей», — сказал он тихо. Она встала, оказавшись совсем близко. Он почувствовал тепло ее тела, тонкий аромат духов, неуместный в этой жаре и поэтому особенно притягательный. «А я...» «Женщина, уставшая от гостиничных номеров и аплодисментов незнакомцев», — ответила она. Голос был мягким, интимным. Их губы встретились почти неизбежно. Поцелуй вобрал в себя усталость, одиночество, напряжение последних дней. Руки Леонида скользнули по ее телу, стройному, сильному под внешней хрупкостью. Ольга выгнулась навстречу, запрокинув голову. Волосы рассыпались по плечам. Леонид уткнулся в них, вдыхая запах шампуня и что-то более глубокое, личное. Они перемещались по комнате, не размыкая объятий, сбрасывая одежду. Ее блузка, ее рубашка, юбка, упавшая к ногам. Леонид подхватил Ольгу на руки, понес в спальню, где постельно-голубые стены создавали иллюзию прохлады, а на кровати лежало легкое хлопковое покрывало. Он опустил ее на постель и на мгновение замер, любуясь. Почти обнаженная в тонком белье цвета слоновой кости, она напоминала мраморную статую, случайно оказавшуюся в тропиках, чужеродную, но прекрасную. Кожа светилась в полумраке, глаза блестели лихорадочным возбуждением. «Иди ко мне», — прошептала Ольга, протягивая руки. Леонид лег рядом. Его пальцы начали исследовать ее тело, медленно, методично, запоминая каждый изгиб и каждую реакцию. Он целовал ее шею, ключицы, плечи, спускаясь ниже, груди, скрытой кружевом бюстгальтера. Ольга выгнулась, когда его губы коснулись ее сквозь ткань. Из горла вырвался звук, не отточенный, сценический, а интимный, первобытный, будто ноты, не предназначенные для чужих ушей. Ее руки не оставались без дела. Они блуждали по его телу, изучая, лаская, иногда впиваясь ногтями в кожу, когда возбуждение становилось слишком сильным. Она расстегнула его брюки и прикоснулась к нему через ткань белья, уверенно, без ложной скромности. «Я хочу тебя», — прошептала Ольга, и это прозвучало как самая искренняя фраза, произнесенная ею за весь день. Леонид освободил ее от оставшегося белья, и теперь они были обнажены, кожа к коже, без барьеров и масок. Годы вокальных тренировок сделали ее тело сильным и пластичным. Его ладони скользили по коже бедер, приближаясь к влажному теплу между ними. Ольга подалась навстречу прикосновению, и из ее горла снова вырвался звук, не концертный, а настоящий, идущий из глубины тела. «Не торопись», — попросила она. «У нас вся ночь». Он подчинился, продолжая ласкать ее руками и губами, доводя до грани, но не позволяя перейти ее. Ольга извивалась под ним, дыхание становилось все более прерывистым, тело покрывалось тонкой пленкой пота. Их тела соединились, Ольга обвила его ногами, притягивая к себе. Они нашли общий темп, двигаясь в унисон, будто исполняя дуэт без единой фальшивой ноты. Ее ладони скользили по его спине, плечам, шее, чертам лица, словно она создавала осязательный портрет, который останется, когда все остальное забудется. Леонид чувствовал, как внутри нарастает напряжение, но сдерживался, наблюдая за ней. Ольга закрыла глаза, полностью отдавшись ощущениям. Лицо, обычно контролируемое до малейшей мимической мышцы, теперь отражало все, каждую эмоцию, каждый оттенок удовольствия. Это было прекраснее любого ее выступления, момент абсолютной незащищенной искренности. Когда наслаждение достигло пика, ее тело изогнулось, а из горла вырвался звук не сценический, а неконтролируемый, первобытный. Тело сжималось вокруг него, и Леонид, охваченный собственной волной, последовал за ней, содрогаясь всем телом и едва сдерживая голос. Они лежали рядом, переплетя конечности, слушая, как шумят потолочные вентиляторы. За окном стрекотали цикады, а где-то вдали звучали барабаны. Африка никогда не замолкала полностью. «Знаешь», — сказала Ольга, водя пальцем по его груди, «я ведь здесь не просто ради концерта». Леонид повернул голову. «Догадываюсь». «Меня выбрали специально». Продолжила она, и в голосе появились новые нотки, деловые, почти профессиональные. «Известна слабость президента Данго к русским блондинкам, особенно к певицам. Я должна заинтересовать его достаточно, чтобы он подписал контракт на разработку месторождений». «Кто тебя направил?» — спросил Леонид, хотя уже знал ответ. «Те же люди, что и тебя». Она слегка улыбнулась. «Просто мой куратор был честнее насчет моих дополнительных функций». Леонид молчал. Подтверждение не возмутило его и не удивило. Слишком долго он жил в мире, где культура становилась инструментом политики, а люди — деталями сложных механизмов. «Ты злишься?» — спросила Ольга. «На что?» Он пожал плечами. На то, что миром правят интересы, а не идеалы? Это было бы наивно. Она прижалась к нему, положив голову на плечо. Ирония в том, что я хотела соблазнить президента, а вместо этого... Она не договорила, но ее рука соскользнула по его животу, ясно продолжая мысль. «Возможно, это и к лучшему», — сказал Леонид. «Донго не так прост, как кажется в Москве, и не так падок на белокурых див». «То есть я зря летела через полмира?» Она шутливо надула губы. «Нет», — он притянул ее ближе. «Просто концерт для президента окажется важнее, чем другие планы». Их поцелуй был другим, спокойным, глубоким, без спешки. За окном небо окрашивалось в лиловые и оранжевые тона африканского заката. Где-то в другом конце города Донго, вероятно, просматривал документы, не подозревая, какие комбинации выстраивались вокруг него. А в тихой спальне на холме двое русских, уставших от масок и ролей, позволяли себе редкую роскошь — быть просто мужчиной и женщиной, забыв ненадолго о долге, стратегиях и большой игре, в которой они были лишь фигурами. Было место, которое негласно считалось нейтральной территорией, единственный бар в Мафунде, где иностранцы могли встречаться, не привлекая лишнего внимания. Французские инженеры, немецкие врачи-волонтеры, американские бизнесмены, русские специалисты — все собирались здесь, чтобы на несколько часов забыть о дипломатии и геополитических интригах. Хозяин, ливанец по происхождению, давно усвоил главное правило — не задавать вопросов и подавать хорошее пиво. Леонид подошел к стойке и сел на высокий стул рядом с Майклом. «Неожиданная встреча», — сказал он с вежливой улыбкой. «Брось, Леня», — усмехнулся Майкл. «Мы оба знаем, в Мафунде нет случайных встреч, особенно сейчас, когда город полон солдат и слухов». Бармен молча поставил перед Леонидом бутылку местного пива «Симба». Без вопросов, без слов. Завсегдатаям не нужно было заказывать, их предпочтения знали наизусть. «Видел вчера вашу певицу», — небрежно бросил Майкл, делая глоток. «Впечатляющая женщина, и, кажется, вы нашли общий язык». Леонид сохранил невозмутимое выражение лица, хотя внутри все сжалось. Где Майкл мог их видеть? В театре? Или, что хуже, возле резиденции? «Ты о концерте?» — переспросил он, словно не уловив намека. «Репетиция прошла успешно. Ольга Сергеевна — профессионал высшего класса». Майкл коротко рассмеялся хрипло. «Не только на концерте. Я видел, как вы вместе покидали театр. Очень доверительно для первой встречи». Он сделал паузу. «Знаешь, мягкая сила принимает разные формы. Мы используем деньги, контракты, вы, культуру и личные отношения». Леонид отпил пиво, выигрывая секунды. Не подтверждать, но и не отрицать слишком явно. «Каждая страна использует доступные инструменты», — сказал он наконец. «Ты же не думаешь, что какая-нибудь ваша поп-звезда ездит по миру исключительно ради искусства?» «Туше!» Майкл отсалютовал бутылкой. «Хотя даже Мадонна вряд ли согласится выступать в таком захолустье. Скорее, какая-нибудь второсортная певичка, благотворительность для стран третьего мира». Леонид внимательно посмотрел на него. В тоне Майкла было что-то не так. Слишком много напряжения для дружеской пикировки, слишком пристальный взгляд, все время скользящий к двери. «Ты нервничаешь», — заметил Леонид. «Что происходит?» Майкл пожал плечами, неестественно, будто репетировал жест. «Увидел, сколько патрулей появилось на улицах за последние сутки. Что-то готовится. Мой источник в Министерстве обороны внезапно перестал отвечать». Леонид и сам это заметил. По дороге в кафе он насчитал 3 армейских грузовика и 2 блокпоста с проверкой документов. Слишком много для сонного Мафунди, где военных обычно видели только на парадах. «Может, меры безопасности перед концертом?» — предположил он. «Все-таки приезд иностранной звезды...» «Ради одной русской певицы?» — скептически фыркнул Майкл. «Не смеши. Тут что-то серьезнее. Мои люди говорят о продвижении войск в северных провинциях. А ты же знаешь, что на севере?» «Месторождение», — закончил Леонид. «Те самые, которые интересуют и вас, и нас». Они посмотрели друг на друга с молчаливым пониманием. 2 профессионала по разные стороны, играющие, по одним правилам. Гул разговоров в баре внезапно стих. В дверях появились четверо военных президентской гвардии, высокие, с непроницаемыми лицами. Они медленно оглядели зал, словно фиксируя каждого. «Вот и гости», — прошептал Майкл, допивая пиво. «Это явно не случайный визит». Офицеры подошли к стойке и что-то тихо сказали бармену. Тот кивнул, достал из-под прилавка папку и передал старшему. Леонид напрягся. В папке был список постоянных клиентов, тех, кто расплачивался раз в месяц. Офицер пролистал страницы, остановился, ткнул пальцем в одно из имен. Бармен развел руками. Военные переглянулись и также молча вышли. «За кем они приходили?» — спросил Леонид, когда дверь закрылась. «Не знаю». Майкл выглядел встревоженным. «Но чувствую, мы скоро узнаем. И будь осторожен». Он понизил голос. «Особенно с твоей певицей. Ставки выросли, и кто-то может захотеть изменить правила». Он бросил на стойку несколько купюр, кивнул Леониду и направился к выходу. В дверях обернулся, словно хотел что-то добавить, но передумал и исчез в ярком дневном свете. Леонид просидел еще с полчаса, прислушиваясь к разговорам. Французский инженер жаловался на задержку оборудования из-за перекрытых дорог, немецкий врач, что военные не пропустили машину с медикаментами. Напряжение ощущалось повсюду. Это было связано не только с концертом Поляковой. Оставшаяся часть дня прошла в хлопотах и тревожном ожидании. Леонид проверял безопасность в театре, перепроверял списки гостей и координировал техников. Ольга провела финальную репетицию. Без капризов, сосредоточенно, профессионально. Напряжение она чувствовала тоже, хотя не показывала. Когда стемнело, они вернулись в его резиденцию на холме. Ольга молча смотрела в окно на огни города, темные силуэты военных джипов, медленно патрулирующие улицы. «Что происходит, Леонид?» — спросила она, не оборачиваясь. «Это нормально для Мафунди? Столько военных накануне культурного мероприятия?» «Нет», — честно ответил он, подходя ближе. «Что-то не так. Возможно, политическое напряжение, возможно, Донга опасается провокаций». Она повернулась к нему, и в полумраке комнаты ее лицо казалось бледной маской. «А может, мой концерт — просто удобное прикрытие для чего-то большего?» — спросила она тихо. «Как и я сама». Вместо ответа Леонид притянул ее к себе. Их поцелуй был не таким страстным, как накануне, скорее отчаянным, будто они искали в близости спасения от тревоги, заполнившей воздух. «Чем бы это ни было», — прошептал он, касаясь губами ее шеи. «Завтра мы сделаем то, что должны. А сегодня...» Она закончила его мысль новым поцелуем. Слова стали не нужны. Ночь опустилась на Мафунди плотным покрывалом. В спальне было темно, лишь тусклый свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы, рисуя серебристые узоры на обнаженных телах. Воздух оставался густым и неподвижным, несмотря на работающие вентиляторы. За окном стрекотали цикады, смешиваясь с далеким гулом генераторов. Без них город погрузился бы в полную темноту. Леонид и Ольга любили друг друга медленно, как люди, чувствующие, что это может быть последний раз. Его пальцы скользили по ее коже, запоминая каждую деталь. Она отвечала не как дива, а как женщина, затерянная в чужой стране и чужих играх. «Если бы мы встретились при других обстоятельствах», — начала она. Он прервал ее поцелуем. Оба понимали, иначе эта встреча случиться не могла. Слишком много невидимых нитей свело их в эту душную ночь на эти влажные простыни. Когда наслаждение настигло их почти одновременно, она вскрикнула, уткнувшись ему в плечо. Он держал ее крепко, словно боясь отпустить. За окном внезапно вспыхнул яркий свет, на секунду превратив ночь в день. Затем снова стало темно, и через мгновение донесся глухой грохот. «Гроза?» — тихо спросила Ольга, приподнимаясь на локте. Леонид прислушался. Этот звук был ему знаком, не раскат грома, а нечто иное, более тяжелое, зловещее. «Возможно», — солгал он, притягивая ее обратно. «В сезон дождей здесь часто бывают грозы». На горизонте вспыхнуло снова. Теперь Леонид отчетливо видел это не молния. Свет был направленным, резким и исходил не с неба, а с земли, со стороны северных окраин города. Выстрелы или гроза, артиллерийские вспышки или игра света в предгрозовых облаках. Он не мог определить наверняка. Но внутри нарастала тревога, предчувствие, которое за годы работы ни разу его не подводило. Ольга уже задремала, ее дыхание стало ровным и глубоким. Леонид осторожно высвободил руку из-под ее головы и тихо встал с кровати. Подойдя к окну, он раздвинул шторы и вгляделся в ночной город.